Глава 12. Официантка принесла ужин для Элизабет Деверо и мой десерт. Шериф заказала то же самое, что и я. Сочный гамбургер и кучу картофеля фри, похожую на беличье гнездо. Мой пирог оказался с персиковой начинкой, а по размеру он был больше блюда, на котором его подали. Кофе налили в высокую керамическую чашку. Девера – простую воду в тонком стакане. Есть холодный пирог легче, чем гамбургер, поэтому я решил воспользоваться шансом вести разговор, в то время как Элизабет не могла делать ничего другого, кроме как есть, слушать и кратко комментировать сказанное мною. Я начал с того, что сообщил. Пеллегрино рассказал, что у ваших парней работы по горло. Девера, жуя гамбургер, молча кивнула. «Разбитая машина и убитая женщина», — продолжал я. Она снова кивнула и, подхватив падающую капельку майонеза на кончик мизинца, отправила ее в рот. Грациозный жест, применительно к неэлегантному действу. У нее были короткие, тщательно отполированные и ухоженные ногти. Ее изящные и красивые, но в то же время сильные мускулистые руки были слегка загорелыми. Отличная кожа и никаких колец. Ни одного. Главное то, что кольца не было на безымянном пальце левой руки. «И есть какие-то успехи по какому-нибудь из этих дел?» — поинтересовался я. Она сделала глотательное движение, улыбнулась и подняла руку, как коп, регулирующий движение. «Стоп, подождать!» А потом сказала. «Дайте мне одну минуту, хорошо? Давайте пока помолчим». Я принялся за свой пирог, который вправду оказался хорошим. Корочка была сладкой, а персики мягкими, очевидно местные, а может быть из Джорджии. Я небольшой знаток в вопросах выращивания фруктов. Девера ела, держа бургер в правой руке, а левой брала с тарелки ломтики картофеля. Ее глаза почти все время смотрели в мои. Губы шерифа лоснились от мясного сока, а ведь она была стройной и худощавой женщиной. Должно быть, ее система обмена веществ работала как атомный реактор. Время от времени она делала долгие глотки воды, а я уже допил до конца кофе, который хоть и был хорошим, но все же не лучше пирога. «А что, кофе помогает вам бодрствовать?» — спросила она. Я утвердительно кивнул и добавил. «До тех пор, пока я не захочу спать. Для этого я его и пью». Оставив на тарелке край булочки гамбургера и 6 или 7 ломтиков картофеля фри, Девера допила остатки воды из стакана и обтерла салфеткой губы, а затем пальцы. Сложив салфетку, положила ее рядом с тарелкой. Ужин закончился. «Так у вас есть какие-либо успехи по этим делам?» — повторил я вопрос. Она улыбнулась, словно вспомнила о чем-то смешном и веселом, а затем, отклонившись в сторону от стола, сплела руки вместе, увеличив при этом угол наклона своего тела, и снова посмотрела на меня, медленно проделав глазами извилистый путь от моих ног, находившихся в тени, до кончиков волос на голове. «А вы вообще-то ничего», — объявила она. «У вас и вправду нет причин стыдиться. Это не ваша вина». «О чем вы?» — спросил я. Она откинулась на стуле, и ее глаза по-прежнему смотрели в мои. «Мой отец был здесь шерифом до меня», — начала она, — «еще до моего рождения. Он 20 раз подряд побеждал на выборах шерифа и хорошо служил обществу». «В этом я ничуть не сомневаюсь», — поддержал я ее. «Но мне все это не очень нравилось. Не с точки зрения ребенка. Думаю, вы понимаете, о чем я. Это глухое место. Мы получаем книги по почте. А я знала, что где-то существует огромный широкий мир. Я должна была покинуть это место». «В этом я вас никак не могу обвинить», — сказал я. «Но некоторые мысли все еще живут в моей памяти. Такие, как работа на благо общества, как обеспечение правопорядка. Я начала относиться к этому как к семейному бизнесу, так же, как это делают другие люди». Я утвердительно кивнул. «Дети берут пример со своих родителей, работающих в правоохранительных системах, намного более часто, чем это бывает в семьях, связанных с другими профессиями. Кроме разве что бейсбола. У сына профессионального бейсболиста шансов попасть в высшую лигу 800 раз больше, чем у ребенка из любой другой семьи». «Так поставьте себя на мое место», — сказала она. «Что, по-вашему, я сделала, когда мне исполнилось 18?» «Не знаю», — пожал плечами я, хотя уже более-менее догадывался, что она сделала, и это меня совсем не радовало. «Я поехала в Южную Каролину и поступила на службу в корпус морской пехоты». Я понимающе кивнул. Это было еще хуже того, что я ожидал услышать. Не знаю почему, но до этой минуты я был готов держать пари на то, что она поступила в военно-воздушные силы. «И сколько вы там прослужили?» — спросил я. 16 лет. «Так, значит, ей 36. 18 лет она прожила дома, плюс 16 лет службы в морской пехоте, плюс 2 года работы шерифом в Картер-Кроссинге. Мы с ней ровесники. А в каком подразделении вы служили? — поинтересовался я. — В офисе начальника военной полиции. Я отвел глаза в сторону и, покачав головой, произнес. — Так значит, вы военный коп? — Работа на благо общества и обеспечение правопорядка, — ответила она. — Я одним выстрелом убила двух зайцев. Я снова посмотрел на нее, но уже глазами побежденного. — И какое ваше последнее звание? — Старший уоррент-офицер 5-й категории, — ответила она. — Это значит, специалист в определенной области. Хорошее место, там делается конкретная работа. — А почему вы ушли? — Из-за неразберихи, — чуть поморщилась Элизабет. — Советы рухнули, последовало сокращение армии. Я решила, что лучше уйти самой, чем ждать, когда тебя попрут. К тому же папа умер, а я не могла допустить, чтобы какой-нибудь идиот типа Пеллегрина сел на это место. — А где вы служили? — поинтересовался я. — Везде, — ответила она. — Дядя Сэм, который был моим богатым дядюшкой, показал мне мир. Некоторые его части стоит посмотреть, а некоторые нет. Я не сказал ничего. Подошла официантка и забрала наши пустые тарелки. — Как бы там ни было, — сказала Деверо, — я ожидала вас. Откровенно говоря, именно это мы бы и сделали в подобных обстоятельствах. Убийство позади бара, расположенного рядом с базой? Для базы это дело либо особой секретности, либо особой щепетильности. Мы бы выделили следователя по своему ведомству и послали еще одного в город под прикрытием. Я не сказал ничего. Она продолжала. Цель, разумеется, заключается в том, что человек, работающий в городе под прикрытием, должен быть полностью в курсе дела и в свое время предпринимать необходимые шаги для того, чтобы сгладить неприязненное отношение местных жителей к военным, если в этом возникает острая необходимость. Но теперь я действую от имени местных, а поэтому больше не могу так делать. Я не сказал ничего. Да не парьтесь вы, сказала шериф. Вы делаете это лучше многих наших парней. «Мне, например, очень нравятся ваши башмаки и волосы. И смотритесь вы очень убедительно. Вам просто малость не повезло, только и всего. Вам встретилась я, а кто я, вы теперь знаете. Хотя все это произошло не вовремя, согласны? Но, с другой стороны, такие вещи никогда не случаются вовремя. Я и представить себе не могу, как это могло бы быть. И, честно говоря, вы не очень ловкий лжец. Вы не должны были упоминать 110-е подразделение. Разумеется, оно мне известно. И вы были у всех на слуху». Почти так же, как и мы. Но вот Хейдер — слишком уж необычная фамилия. Да и носки цвета хаки тоже вам не в плюс. Очевидно, из гарнизонного магазина. Вы, похоже, отхватили эту обновку вчера. — Да я и не хотел врать, — сказал я. — Здесь вы не правы. Мой отец служил в корпусе морской пехоты. Может быть, я почувствовал у вас что-то знакомое. — Отец был морпехом, а вы пошли в армию. Почему так вышло? Поступили ему наперекор? — Даже не знаю, почему так вышло, — признался я. — В то время я чувствовал, что поступаю правильно. — Ну, а сейчас? — В эту минуту? Не очень здорово. — Да не парьтесь вы, — снова повторила она. — Вы предприняли хорошую попытку. Я снова ничего не сказал. — А в каком вы звании? — спросила она. — Майор, — ответил я. — Я должна отдавать вам честь? — Только если пожелаете. — Вы все еще числитесь в 110-м подразделении? — Временно. В настоящее время приписан к 396-й части военной полиции, ведомство по расследованию уголовных преступлений. И сколько лет вы на службе? 13, плюс Вестпойнт. Для меня большая честь общаться с вами. А кого они направили в Келхэм? Одного парня по имени Мунро, он в том же звании, что и я. Так у вас есть какие-либо продвижения в расследовании? Снова спросил я. А вы упорны и не отступаете, верно? Ответила она вопросом на вопрос. «Отступление не входит в полученное мною задание. Вам же все это знакомо». «Ну хорошо, предлагаю вам сделку. Ответ на ответ. И после этого вы отправляетесь обратно. Отчаливаете с рассветом. Я даже пришлю за вами Пеллегрина, и он отвезет вас на то место, где подобрал вас. Договорились?» «А какой у меня выбор?» «Выходит, договорились». «Нет», — сказала она. «Мы не продвинулись. Вообще ни насколько». «Понятно. Спасибо». Теперь ваша очередь. Очевидно, это прояснит для меня ситуацию, если я буду знать, являетесь ли вы асом в своем деле, или же этот парень, которого не послали в Келхэм, является асом. Я употребляю слово «ас» в терминах текущей армейской системы оценок и имею в виду баланс вероятностей. Баланс вероятностей. Один из критериев доказанности в англосаксонском праве. Трактуется как вероятность, составляющая более 50%, либо просто как «скорее вероятно, чем нет». свете этого они полагают, что проблема или за воротами, или перед ними. Так кто заправила, вы или тот парень?» «Отвечать честно?» «А чего еще мне ожидать от сына морпеха?» «Честный ответ такой. Я не знаю».